Нет, стрелять нельзя. Господа иностранные офицеры страсть как не любят, когда кто-то рядом стрелять начинает, ехидно усмехнувшись, поведал сотник. Что, обгадиться боятся? Иронично поинтересовался Матвей, и казаки, не удержавшись, громко расхохотались. Это стояние продлилось почти месяц. Чего там офицеры-генералы решали и думали, никто так и не понял. Во всяком случае, ничего кроме разъездов и патрулей в обязанности казаков не входило. Да и те проходили на расстоянии пары верст от лагеря. В общем, что происходит, никто не понимал. Между тем в командирских шатрах явно что-то происходило. Иностранные офицеры то и дело сходились в жарких спорах, друг другу что-то доказывая. Русские же офицеры, глядя на них, только губы поджимали, делая вид, что их это не касается. Наконец, какое-то решение было каким-то образом найдено. Матвей, однажды попавшись, больше не делал попыток подслушать британцев. Уж слишком это бы выглядело подозрительно в глазах сотника. Так что, забив на все несуразности стальной болт, он занялся подготовкой своего десятка. Его бойцы, пользуясь полученным разрешением, ежедневно выезжали из лагеря в сторону ближайших скал и устраивали соревнования в стрельбе. Очень скоро это развлечение подхватили и остальные казаки. Благо, находясь в походе, боеприпас они получали с государственных складов, как и остальные припасы. Интенданты пытались кривить физиономии, но спорить с казаками даже они не решались. Понимали, что в случае отказа все это буйное воинство запросто может напрямую обратиться к командующему, и в этом случае им не поздоровится. Ведь в этом случае такой отказ станет неисполнением царского приказа, а значит, казаки получали прямую возможность просто развернуться и уйти с позиций. Ведь в уложении было прямо сказано, явиться конно и оружно, имея с собой припасу на недельный поход. Всем остальным их обязывалось обеспечить корона. Так что интенданты кривились, злились, но патроны выдавали. Генерал Самсонов, узнав о таких занятиях казачьего войска, задумчиво хмыкнул и, подумав, принял Соломоново решение. Патроны казакам выдавать, но патрульную службу усилить. В тот день десяток едва вернулся со стрельбища, когда пришла команда собраться всей сотне. Вышедший к ним под Ясаул Гамали обвел строй долгим, внимательным взглядом и, едва заметно усмехнувшись, сообщил. «Значит так, казаки, командование поручает нам особую задачу. Сотня наша должна вот отсюда пройти до крепости Кирандаи, разведав, что там происходит, вернуться обратно. А что там может происходить?» В который уже раз не сумел промолчать Матвей. «Есть сведения, что в тех местах попали в окружение союзные нам войска. Так что мы должны это проверить и по возможности оказать им помощь», пряча улыбку в усах, пояснил сотник. «Выходит, идем без обоза, верхами», на всякий случай уточнил Матвей, уже зная ответ. «Верно, берем только заводных коней. И если сами союзникам помочь не сможем, надо будет дойти до Керманшаха, где стоит корпус генерала Батова. Так что идти придется осторожно, и главное, постараться без стрельбы и лишнего шума. Курды и шахсевины постараются нас не пропустить в те места, и воевать с ними на каждом шагу, нападение отбивая, нам не с руки. В общем, придется задабривать и уговаривать. Сами понимаете, кроме них, тут еще много племен всяких, так что ухо надо держать востро. А как договариваться, ежели мы их языка не знаем, а они по-русски не в зуб ногой?» Неожиданно выступил Егор. «Будет с нами толмач», — отмахнулся сотник. «Еще чего спросить хотите?» «Вроде пока нет», — мотнул головой задумчиво слушавший его стремя. «Тогда готовьтесь. Завтра с утра выступаем», — закруглил сотник разговор, распуская строй. Бойцы разошлись, вполголоса обсуждая полученную задачу. На первый взгляд все вроде было просто. Доехать до определенной точки, узнать, что там делается, и вернуться обратно. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. В этих местах гражданская война идет с 1907 года, когда во время дворцового переворота погибла вся Каджарская династия. С тех пор страну разрывали на части различные группировки, склонявшиеся к союзу к тем или иным представителям Запада. Кто-то склонялся к союзу с Германией и Турцией, а кто-то с Францией и Британией. Германия опоздала к разделу колониального пирога и теперь, наращивая военные мускулы, очень желала кого-нибудь подвинуть. Само собой, страны, уже имеющие колонии, двигаться не желали, и теперь в Европе назревал большой скандал с битьем посуды. Такой вывод Матвей сделал, опираясь на сведения, полученные из газеты собственных не особо богатых знаний истории. Но пока все сходилось, так что к походу он свой десяток готовил тщательно, помня, что в этих местах сырую воду из открытых водоемов пить, играть в русскую рулетку. Он собрал своих бойцов и принялся проводить инструктаж по технике безопасности, исходя из собственных знаний. Казаки слушали его внимательно, только иногда удивленно переглядываясь. Понимая, что палиться со своими инструкциями, Матвей в очередной раз вздохнул и, ероша чуб, закончил. В общем, браты, мне все это на ярмарке один знакомый доктор рассказывал, когда узнал, что я часто в степи бываю, но говорил, что и в пустыне тоже примерно так же, особливо там, где всегда жарко, как тут, а не верить ему у меня причины не имеется. Как говорится, береженого Бог бережет, а небрежного конвой стережет, закончил он про себя. В очередной раз переглянувшись, казаки дружно закивали, понимая, что все сказанное было произнесено для их же пользы. С водой в этих местах и правда было сложно, крупных рек не имелось, а мелкие ручьи, хоть и попадались регулярно, выглядели не очень привлекательно. Мутные, то и дело несущие в своих водах непонятные предметы, от кустарниковых ветвей до трупов мелких грызунов. В очередной раз выдержав сражение с местным интендантом, Матвей выбил у него пару укупорок патронов и, раздав их своим бойцам, принялся перебирать поклажу. Раз придется идти без обоза, значит, и груза на коне должно быть как можно меньше. Буян, хоть и силен, но у любой силы есть свой предел. К тому же в бою лишний вес может оказаться роковым. Так что к подготовке Матвей подошел со всей ответственностью. Сухари, связки вяленого мяса, шкатулка, заменявшая аптечку, запасное исподнее и портянки. Еще одна шкатулка со всякими швейными принадлежностями. Запас патронов, кресало, трут и кремень в небольшом кесете. Мех со свежей водой был уложен в одну из переметных сумок. Во вторую он уложил запас овса для коня. Оружие Матвей, как обычно, собирался повесить на себя. Пусть и сказано было идти без шума, но это не означало, что воевать и вовсе не придется. Так что благодушествовать он не собирался, помня, что турки натравливали местное население на русских старательно. Глядя на него, также экипировался и весь десяток. Убедившись, что его бойцы к походу готовы, Матвей пробежался по всем лошадям полусотни и, убедившись, что ничего срочно менять и ковать не требуется, отнес мешок с кузнечным припасом коноводам. Это добро поедет на заводных лошадях, как и запас овса с мехами для воды. Его настойчивость получила у сотника полное одобрение, так что запас воды в сотне имелся постоянно. Утром, едва рассвело, вся сотня уже стояла верхами, ожидая команды к выходу. Гамали, оглядев бойцов, одобрительно кивнула и, указывая на стоявшего рядом невысокого, широкоплечего мужчину, обликом смахивавшего на горца, громко объявил: «Это наш толмач, Ахмед хан, так что, ежели чего перетолмачить надобно станет, к нему ступайте, он много местных языков знает». С интересом оглядев переводчика, Матвей отметил про себя и крепкую фигуру, и четкие, плавные движения мужчины. Судя по всему, он не только переводить умел, во всяком случае, конь у него ничем не уступал статями Буяну, а значит, тоже был полукровкой. В этих местах подобное животное стоило больших денег, не так, как верблюд, конечно, но тоже дорого. Сотник подал команду, и 107 казаков при 127 конях, с четырьмя урядниками и четырьмя харунжами двинулись в поход. Выстроившись в колонну по два, сотня перешла на короткую рысь, и вскоре лагерь остался за холмом. Матвей, привычно покачиваясь в седле, внимательно оглядывал местность, привычно запоминая всякие ориентиры. Ему, как пластуну, подобные отметки были просто необходимы на всякий непредвиденный случай. К обеду, проехав примерно 20 верст, сотня встала на отдых. Яркое солнце палило крепко, так что запалить коней можно было запросто. Привычно перекусив сухариком и сживав полоску вяленого мяса, Матвей запил все это парой глотков воды из фляги и, услышав команду, снова сел в седло. К вечеру сотня прошла примерно 40 верст. Из-за особенностей местного рельефа ехать быстрее было просто невозможно. Точнее, можно, но слишком опасно. Дорог тут просто не было. Накатанная колея, по которой проходили караваны и пастухи прогоняли свои стада, кочуя с места на место. Убедившись, что непосредственной опасности не предвидится, Матвей погрузился в воспоминания, пытаясь выудить из памяти все, что когда-либо читал или слышал об этих местах. По школьному курсу истории он помнил, что эти места назывались Месопотамией, или Междуречьем, где находились благословенные земли, кормившие почти весь Ближний Восток. А на поверку выяснилось, что ничего кроме холмов и сухой, красноватой земли тут нет. Или это нас несет куда-то в сторону от тех оазисов? Озадачился он, в который уже раз ероша пальцами чуб. Ты чего такой задумчивый, братья? Негромко поинтересовался ехавший рядом Роман. Да так, непонятного пока много, ушел Матвей от прямого ответа. Это да, что есть, то есть. Вот к чему, к примеру, те войска иностранные нас выручать послали, чего сами не пошли. Ну, послали нас, к примеру, в разведку, узнать, там ли они вообще, или уже вырезали всех и шкуры сушиться развесили, фыркнул Матвей, намекая на боеспособность европейских вояк. А сами чего, верхом ездить разучились, не унимался Роман. Ты лучше спроси, они вообще умели, рассмеялся Матвей. Нет, офицеры их понятно, они потому и умеют, что благородные. А вот остальные, он покачал головой, всем своим видом выражая презрение. Ну, то, что до казаков им далеко, оно понятно, согласно кивнул Роман. Нас, вон, джигитовки с самого детства учат, и то не у всех правильно получается. Чего уж про них говорить. Слышал я, что у иностранцев, все кто в кавалерии из благородных, мол, невместно крестьянину сиволапому наравне с офицерами верхом ездить, добавил Матвей маслица в этот костерок. Правда или нет, не знаю, но разговор такой был. Это с кем? Заинтересовался собеседник. Помнишь, я рассказывал, что клинки наш князь грузинский покупал? Ага, вот от него и слышал. Сам понимаешь, мне о таком самому не узнать, да и не интересно особо. А тут разговор зашел, он и поведал. А еще говорил, что британцы те же свои чины покупают. Это как так? Изумился Роман. А вот так, у них это офицерский патент называется. И чего? Вот так идет и просто бумагу покупает, что он, мол, теперь офицер настоящий. Ага, рядовые какой-то контракт заключают, на вроде уговора, а офицеры патент покупают. Погоди, как же они тогда воюют? Озадачился Рома. Как-то воюют, усмехнулся Матвей. Я тебе больше скажу, они таким войском уже полмира своей колонии сделали. А чего? Ну сам подумай, с кем они там воевали? С арапами, у которых самое страшное оружие копье легкое, или с местными племенами арабскими, которые одну саблю на трех человек имеют? Так воевать одно удовольствие. Дал из винтовки залп, и шагай себе дальше. С луком и стрелами против пушек долго не продержишься. Понятно, почему они сами своих выручать не спешат, рассмеялся Роман. Боятся, что и остальных там же положат. И так может быть. Германия вон турок вооружает старательно, а прежде их сами британцы с французами вооружали. Вот теперь и получают от них полной мерой, поддакнул Матвей, краем глаза отмечая, что их разговор внимательно слушает весь десяток. А мы, выходит, промеж них всех, в самую середку влезаем, вдруг задумался казак. Это, братья, большая политика называется, вздохнул Матвей. Там, в столице не о нас с тобой думают, а о том, как бы казенную выгоду соблюсти. А наше дело, руби, стреляй да приказ выполняй. Это верно, задумчиво протянул Роман, почесывая в затылке. Оазис с колодцем сотни пришлось искать спустя сутки. На карте сотника цепь таких колодцев была обозначена, но сама карта оставляла желать лучшего. Как высказался Матвей, разглядывая это чудо местной картографии, на два лаптя правее солнышко. Фраза эта моментально ушла в народ и стала летучей. Ему, как одному из пластунов, карту показывали по первому требованию. Вообще, с пластунами в сотне было не очень. В полусотне самого Матвея он один и тройка крепких мужиков средних лет от соседей. Итого всего четверо на всю сотню. Так что разведывать путь, двигаясь в авангарде, им приходилось постоянно. Из-за этого Матвею даже пришлось передать время на заботу о десятке Егору. Опытный казак, являясь бесспорным авторитетом для всех бойцов, истово выполнял все поручения от сих и до сих, при этом даже не пытаясь проявить инициативы. Ну не умел человек этого делать, хоть ты тресни. Почему, отчего, Матвей так и не понял, хотя видел, что самого Егора такое положение вещей ничуть не беспокоило. Более того, оно ему, похоже, даже нравилось. Объезжая верхом очередной холм, чтобы обследовать его противоположную сторону на предмет засады, Матвей краем глаза отметил, что в зарослях какой-то колючки что-то едва заметно поблескивает. Оглядев холм, он вернулся на дорогу и, поведав сотнику о своем наблюдении, спрыгнул с коня. «Ты чего делать собрался?» Тут же вскинулся Гамали. «Гляну, кто там такой любопытный», — жестко усмехнулся Матвей. «Ты это, не забывай, что нам приказано. Наше дело — тихо пройти, без крови». «Ну, можно и без крови», — пожал Матвей плечами, доставая из сумки свой маск-халат. Повесив карабин на луку у седла, он переоделся и, быстро проверив весь короткоствол и пару раз подпрыгнув, чтобы провериться на погремушку, скользнул в сторону от дороги. Крюк примерно в 1,5 километра занял у него по времени 1,5 часа. Приходилось постоянно следить, чтобы между примеченными кустами и ним было какое-то препятствие. Добравшись до нужного места, Матвей присел за кучей камней и, достав из-под сумка короткую подзорную трубу, навел ее на куст. У самых корней виднелись чьи-то чумазые пятки, торчавшие из сношенных сандалий. Хищно усмехнувшись, Матвей убрал оптику и, достав из-за голенища сапога нож, направился к наблюдателю. Убивать его Матвей не собирался, но знать, кто именно за ними наблюдает, было необходимо. Так что, бесшумно подобравшись к кустам, он примерился и крепко пнул наблюдателя прямо по пятке, заставив его вскрикнуть и вскочить. Удар этот хоть и не опасный, но весьма болезненный, заставляющий человека некоторое время хромать. Так что вскочивший, попытавшись наступить на ушибленную ногу, охнул и скособочился. Матвей, недолго думая, двинул его кулаком в челюсти, быстро обыскав, закинул щуплое тело на плечо. Спустя примерно 1/4 часа, догнав сотню, он сбросил свою ношу под копыта сотникова коня и, обыскав его, коротко доложил: «За нами следил. Ты его не зашиб случаем, десятник?» Склоняясь с седла, поинтересовался Гамали. «Он же тощий, в чем душа держится?» «Жив, курилка», усмехнулся Матвей. «Сейчас», пообещал он, снова наклоняясь к телу. «Во», зашевелился. «Где там толмач наш?» спросил он, нажав пленнику на точки под ушами. В ответ на этот массаж тело глухо застонало и принялось сучить ногами. Потом оно открыло глаза и, увидев над собой натурального лешего, испуганно охнула и попыталась куда-то уползти. «Не балуй», — грозно посоветовал Матвей, откидывая с головы лохматый капюшон и наступая мужичку на ногу сапогом. «Да полегче ты, черт», — осадил его сотник. «На тебя и так-то глянешь, духа лишишься, а тут еще оделся так, что и мне жутко. Пусти его». Подъехавший к ним Ахмед хан что-то негромко спросил, и пленник разразился длинной визгливой тирадой. Старательно вслушавшись в этот поток звуков, Матвей так и не уловил, что можно понять из всей этой тарабарщины. Но, как оказалось, Ахмед хан понял все сказанное. Чуть улыбнувшись, он повернулся к сотнику и перевел. «Он шел к родственникам в соседнюю деревню и с холма увидел нас. Решил посмотреть, что за люди и куда идут. Сейчас в этих местах стало опасно, и он пытался понять, что делать дальше. Возвращаться, чтобы предупредить своих, или идти дальше. Как далеко отсюда вода имеется?» Кивнув, поинтересовался Гамали. «Половина дневного перехода, если пешком идти», — перевел толмач ответ. «А в верстах это сколько будет?» — озадачился сотник. «Не знают они тут верст, командир. Все в переходах считают, и времени точного тоже не знают. Есть утро, день, вечер, ночь, а остальное им не интересно», — с усмешкой пояснил Матвей, с интересом рассматривая своего пленника. «Это еще ладно, что он про пеший переход сказал, а мог бы про верблюжий сказать». «Это верно», — с улыбкой поддержал его Ахмед хан. «Обычно они так и считают. У этого, видать, верблюдов нет, вот он про пеший ход и вспомнил. И чего с ним теперь делать?» — озадачился сотник. «У тебя деньги местные есть?» — чуть подумав, спросил у него Матвей. «Имеются», — удивленно кивнул казак. «Покажи ему монету и пообещай наградить, ежели нас короткой дорогой к колодцу приведет. Выполнит, так после и отпустим. Ну, а ежели нет, ему же хуже», — развел пластун руками. Сунув руку в карман, Гамали выудил местную серебряную монетку и, показав ее пленному, кивнул толмачу. «Переведи». Ахмед хан не спеша произнес несколько фраз, и мужичок, внимательно посмотрев на монету, задумчиво кивнул, явно не веря ему. «Командир, брось ему медяк, а то как бы с испугу не завел куда», — посоветовал Матвей, наблюдая за мужичком. Поймав брошенную ему медную монетку, мужичок явно повеселел и, развернувшись, шустро захромал в нужную сторону. Матвей, успевший сменить свой камуфляж на черкеску, вскочил в село и направил буяна следом за проводником. Пару раз оглянувшись, мужик с восторгом оглядел жеребца и, уважительно цокнув языком, разразился очередной длинной тирадой. «Конь ему твой понравился», — с усмешкой перевел Ахмед хан. Говорит, что такие кони здесь только у вождей бывают. Врет, паршивец, фыркнул Матвей. У вождей тут аргамаки чистокровные под седлом. Мне такого ни за что не купить. Можешь мне не верить, но это редкость, усмехнулся в ответ толмач. Тут чистокровный конь еще дороже стоит. Даже войны из-за них начинались. Вот я и говорю, врет, кивнул Матвей, внимательно отслеживая каждое движение проводника. Быстрый обыск показал, что у него ничего кроме посоха и небольшого узелка не имеется, но в этих местах ухо нужно держать востро. Местные умеют выживать там, где любой приезжий через неделю сдохнет. Не от жажды, так от укуса змея или скорпиона, а то и просто попробовав какой ягодки. Чтобы жить в этой части света, нужно быть выживальщиком или иметь специальную подготовку. Так что расслабляться Матвей не спешил. Часа через два неспешного пути проводник вывел их на широкий, пологий холм и, остановившись, заговорил, тыча пальцем куда-то вперед. Подъехавший к нему Ахмед хан привстал в стременах и, всмотревшись в указанную сторону, пояснил, это его деревня и там есть колодец, но он просит соблюдать правила и не трогать людей деревни. Скажи ему, мы никого трогать не хотим, нам просто коней напоить надо, кивнул сотник, улыбаясь проводнику. Главное, чтобы сами в драку не полезли, вполголоса добавил Матвей. С чего бы? Повернулся к нему сотник. Вода в этих местах главная ценность, и ежели ее в том колодце мало, могут и прогнать, вздохнул Матвей, понимая, что лезет со своими советами туда, куда его никто не звал. Здесь еще не так сильно, одобрительно кивнув, добавил Ахмед хан. Вот когда ближе к пустыне подойдем, там да, запросто прогнать могут. И от кель ты только все это узнать успел? Удивленно проворчал Гамали, почесывая в затылке. Добре, бог не выдаст, свинья не съест. Двинули, браты, все одно коней поить надобно. А ты, десятник, поглядывай, глаз у тебя острый, глядишь, чего и приметишь. Сотня шла к деревне шагом, не делая резких движений и не обнажая оружия. Глядя на несколько матерчатых шатров, из которых и состояла местная деревня, Матвей с интересом наблюдал, как вездесущая пацанва, заметив чужаков, тут же подняла крик, на который из шатров вышло все мужское население. К его удивлению, у сельчан нашлось и несколько сабель, которые мужчины воинственно сжимали в руках, при этом не обнажая. Дойдя до края деревни, проводник остановился и принялся что-то громко говорить, тыча рукой то в себя, а то в стоявших рядом казаков. Выслушав его, несколько старейшин переглянулись, после чего один из них ткнул рукой куда-то в сторону. Проводник, коротко поклонившись, зашагал в ту сторону, жестом позвав бойцов за собой. «Дозволили», — коротко сообщил Ахмед хан. Добравшись до колодца, казаки спешились и принялись не торопясь доставать из колодца широкое кожаное ведро, из которого сливали воду в длинную каменную поилку. Бойцы отирали коней и, дав им немного остыть, подпускали к воде. Десяток сменялся десятком, и казаки внимательно следили, чтобы лошади не опились. Жара могла сыграть с ними дурную шутку. Перепившая воды лошадь может двигаться только шагом, и любая попытка погнать ее даже рысью может плохо закончиться. Гамали, перебросив проводнику обещанную монету, жестом отпустил его и, напоив коня, снова принялся изучать карту. Матвей, проверив, как идут дела у его десятка, с интересом присматривался к местному быту. Как ни крути, а увидеть родоплеменное устройство своими глазами было интересно. Любопытная детвора, убедившись, что деревню никто трогать не собирается, подобралась поближе и жадно рассматривала оружие бойцов. Один из мальчишек, лет пяти, набравшись смелости, подошел к Матвею поближе и, протянув руку, коснулся кончиком пальца ножен шашки. Улыбнувшись, Матвей вытянул шашку примерно на третий, развернув ее так, чтобы хорошо было видно боковину, присел на корточки, давая мальчишке рассмотреть узор на клинке. Словно завороженный, ребенок протянул руку и, коснувшись пальцами металла, восторженно охнул и, тут же отдернув руку, отбежал в сторону. «Боец растет», — усмехнулся Матвей, выпрямляясь и возвращая оружие в ножны. «Он теперь до старости рассказывать будет, что настоящий Булат видел и даже его касался», — усмехнулся в ответ Ахмед хан, кивая на стоящих неподалеку мужчин. «Думаешь, он понял, что это Булат?» — хмыкнул Матвей. «Не он, они», — кивком головы указал толмач на мужчин. «Это ж просто пастухи, откуда им про Булат знать?» — не поверил Матвей. «Уж поверь, знают», — уверенно ответил переводчик. и не смотри, что они вот так вот живут. В этих местах ценностей не так и много. Верблюды, золото и оружие. Это все они ценят и умеют замечать. Даже кони тут ценятся меньше, чем верблюды. А воевали они от создания мира. Так что Булат они знают хорошо. К тому же не забывай, что отсюда до Дамаска не так и далеко. Тоже верно, согласился Матвей, задумчиво ероши чуб. А чего они на нас так уставились? Мы ж в деревню не заходим. Не верит, пожал Ахмед хан плечами. Местных тут часто обманывали, особенно европейцы. Вот и ждут подвоха. Ну, пусть стоят, ежели не лень на таком пекле торчать, махнул Матвей рукой, устраиваясь на ближайшем камне. Сняв папаху, он взъерошил себе волосы, давая голове малость проветриться на теплом ветру, и тут, краем глаза заметил, как один из мужчин толкнул стоящего рядом мужика локтем, взглядом указывая куда-то под камень, на котором он сидел. Опустив взгляд, Матвей увидел выползшую из-за камня змею. По характерному рисунку на голове он узнал ядовитую эфу и плавно потянул из ножен кинжал. Судя по всему, большое количество топающих лошадей побеспокоило змею, и она выбралась из норы, чтобы наказать того, кто ее побеспокоил. А может, просто пряталась под камнем, пережидая дневную жару, и теперь решила поискать чего-нибудь перекусить. В любом случае укус этого гада ничего хорошего никому не сулил. Примерившись, Матвей плавным движением соскользнул с камня и, резко присаживаясь на корточки, смахнул ей голову кинжалом. «Ну, Матвей, ты и хват!» – растерянно качая головой, ворчал стремя, невольно оглядываясь назад. «Это ж надо суметь, за камнем, на котором сам же сидел, змеюку приметить. А я-то думаю, чего это местные так всполошились, а они, оказывается, змей тех пуще черта боятся. Не все», — качнул Матвей чубом, — «но в таких вот деревеньках и вправду опаску имеют, потому как докторов у них тут и вовсе не имеется. А яд у этих змей крепкий. Чуть промедлил, и все, панихиду заказывай». «Господи, а про змей-то ты от Келлю знать успел?» — изумленно спросил Подъясаул. «Так они и в степи у нас водятся», — пожал Матвей плечами. «И чего?» — не понял стремя. «Есть они там, знаю. Сам сколь раз видел. А ты-то как про них узнать сумел? Так пластуны и научили по первости. А после уж специально к доктору на ярмарке ходил, спрашивал. Зачем?» Снова не понял Подъясаул. «Да ты смеешься, что ли?» Возмутился Матвей. «Сказано, пластун я. А пластуну иной раз приходится часами на земле пластом лежать, врага высматривая. Вот тут змеи могут самой главной опасностью стать. Потому и узнавал, как определить, ядовита та гадина или нет, и что делать, ежели ужалит. И как, узнал, кое-что узнал», кивнул Матвей, оглядывая соседние холмы. «И как спастись, коль ужалило?» Не унимался Подъясаул. «Лекарство особое потребно, да только редкое оно вельми, и не от всякой змеюки спасает. Выходит, даром время терял, всякое знание на пользу», упрямо качнул Матвей головой. «Кое-чего мне тот доктор все одно поведал. Ну, хоть так, ты чего там высматриваешь?» Насторожился вдруг казак, заметив взгляд собеседника, направленный куда-то в сторону. «Камни на холме видишь?» – негромко уточнил Матвей, кивая в нужную сторону. «И чего?» «Похоже, в тех камнях укрылся кто-то. С чего так решил?» Подобрался Подъясаул. Блеснуло на солнце что-то, да еще шевеление какое-то имеется. «Может, птица пером?» – с сомнением потянул стремя, прикидывая расстояние до указанной кучи камней. «Может, и птица?» – в тон ему ответил Матвей, закидывая карабин за спину. Сотня свернула в обход холма, и Матвей, дождавшись, когда приметная куча скроется из глаз, толкнул буяна каблуками. Сильный жеребец, негромко всхрапнув, сошел с дороги и короткой рысью понес своего всадника прямо на холм. Не доезжая гребня, Матвей осадил коня и, спрыгнув с седла, снял с пояса кнут. Плавным, мягким шагом обойдя взгорок, он подобрался к камням с тыла и, присев за очередным валуном, всмотрелся в примеченное место. Словно специально, в камнях снова что-то зашевелилось, а после над ними поднялась фигура в местной одежде со старым, капсюльным ружьем в руках. Неизвестный положил цевье на камень и принялся старательно выцеливать кого-то из последнего ряда. Чуть шевельнув кнутом, Матвей расправил его и резко взмахнул рукой, захватывая плетеной кожей горло стрелка. Затянув петлю на его шее, Матвей заставил неизвестного захрипеть, но тут рядом со стрелком выросла вторая фигура, и тоже с ружьем. Дернув кнут, Матвей уронил первого стрелка и, тут же пустив по кнуту волну, освободил его, чтобы сделать еще один резкий взмах. Кончик кнута хлестнул второго неизвестного по лицу, заставив вскрикнуть и выронить оружие. Упавшее ружье грохнуло выстрелом, и спустя несколько секунд десяток казаков взлетел на холм, сжимая в руках карабины. Увидев неизвестных, бойцы слетели с седел и моментально скрутили их. «И как ты их только приметил?» – удивленно проворчал Стремя, разглядывая пленных. «Кто такие?» «Курды это», – перевел подъехавший Ахмед хан. «Шли в войско, которое османы собирают. Велено было приходить со своим оружием. И чем оружие лучше, тем больше османы платить обещали. Вот они и решили кого-нибудь из последних в строю выбить. Думали, мы испугаемся и отойдем, чтобы перестроиться, и только после станем выяснять, кто стрелял. А они за то время успеют и коней свести, и оружие собрать. Аджи дурни», презрительно фыркнул Стремя. «Не скажи, дядька, иностранцы так и воюют. Прежде строй перестраивают и только после начинают выяснять, кто стрелял. Чего делать с ними будем?» Повернулся Матвей к молчащему сотнику. «Твой полон, тебе решать», — ехидно усмехнулся Гамали. «Смеешься?» — фыркнул Матвей. «С того полона навару, как с козла молока. Какой уж тут смех. Ты их взял, тебе и решать, как быть», — отмахнулся сотник. «Ты вроде баил, нам без крови пройти надобно», — задумчиво оглядывая пленных, припомнил Матвей. «Верно, такой приказ был», — удивленно кивнул сотник. «Ну, тогда будем исполнять», — хмыкнул парень, вытряхивая из узелков пленных все их немногие пожитки. Отложив в сторону мешочки с порохом и пулями, он повертел в руке плохонькие ножи и, бросив их на землю, взялся за ружья. Убедившись, что эти стволы старше самого старого казака в отряде, Матвей примерился и со всего маху шарахнул прикладом о ближайший камень. Приклад ружья разлетелся в щепки, а ствол от такого обращения согнуло коромыслом. Повторив это действо со вторым ружьем, Матвей носком сапога подвинул разбросанные вещи к пленным, негромко велев: «Забирайте и проваливайте. Еще раз увижу, обоих кончу». «Благодарят», — перевел Ахмед хан бормотание пленных. «Да ну их к бесу», — отмахнулся Матвей, вскакивая в седло. Колонна двинулась дальше, оставив незадачливых разбойников разбирать свои пожитки. Подъехавшие к Матвею пластуны из соседней полусотни пристроились рядом, и старший в их паре тихо произнес: «Благодарствуй, парень. Кабы не ты, ходить бы нам с позором. И как только не приметили, сам в толк не возьму. Одним миром живем, браты», — отмахнулся Матвей. «А не приметил потому, что впереди шел». Они на то время притихли, затаились. Да только не учли, что колонна наша шагом идет, не спеша. Вот и не утерпели, зашевелились, боясь последних в строю пропустить. «А я приметил. А вообще, надо бы все такие места особо осматривать», — подумав, внес он предложение. «Коней заморим», — туда-сюда скакавши, вздохнул пластун. «Тоже верно», — вздохнул Матвей, вспоминая, что засаду можно устроить и на ровном месте. «Главное знать, как это правильно сделать. А ловок ты с кнутом?» Святослав учил, — сменил тему коллега. «Елизар, ученик его. Святослав потому меня наследником по науке воинской кликнул, что Елизар у него учился, а я у Елизара. Выходит, прямой наследник. Сам-то Елизар в годах уж, в походы не ходит». «Ну да, верно. Святослав все решил по старому укладу сладить», — понимающе кивнул казак. «Так он по старому укладу и жил», — пожал Матвей плечами. «Это да. Говорят, он тебе и стрелы свои оставил», — осторожно произнес казак, заметно понизив голос. «Одну, сам ношу, остальные сынам повешу», — коротко ответил Матвей, не имея никакого желания прятаться. О его отношениях со старым пасечником знала вся станица, а следовательно, и все казачье воинство. Святослав был человеком широко известным. Достаточно было вспомнить, что на тризне собрались казаки из разных станиц и даже разных подразделений. Были и терцы, и кубанцы, и семеричинцы. Так что Матвей даже не сомневался, что эта пара пластунов отлично знала, кем именно он являлся на самом деле. «Бедовый ты, Матвей», — удивленно покачал пластун головой. «Не боишься, что попы про то прознают? Им же хуже», — презрительно фыркнул Матвей. «Я веру Христову принимаю и нехаю, вот и им нечего в мои дела лезть. Или ты донести на меня решил?» — резко повернулся он к пластуну. «Господь с тобой», — вздрогнув, отмахнулся казак. «Я и сам не без греха», — усмехнулся он, расстегивая ворот рубахи и украдкой показывая ему кремневый наконечник стрелы. «То не грех, то память родовая», — кивнув, ответил парень. «А пращуров предавать казаку невместно. Вот и Святослав так же баил», — грустно вздохнул пластун. «Добре, понял я тебя, парень. Ежели чего, не тушуйся, только кликни, чем сможем, поможем. Спаси Бог, казаки, и вы зовите, коль нужда появится», — ответил Матвей вежливостью на вежливость. Впереди показалась крошечная оливковая рощица, и сотник решил сделать привал. Коням требовался отдых и вода. Выставив часовых, сотня дала коням немного остыть в тени и принялась поить из брезентовых ведер, которые были выданы каждому еще в лагере. Осмотрев буяна и убедившись, что жеребец здоров и полон сил, Матвей занялся своими прямыми обязанностями. Осмотром всех коней в полусотне, убедившись, что подковы у всех коней в порядке, а казаки за своими четвероногими напарниками следят, как следует, он вернулся к своему десятку и на всякий случай принялся выяснять, все ли здоровы и не нужно ли кому чего. Казаки с благодарностью заверили его, что все в порядке, и парень, устроившись под ближайшим деревом, с удовольствием вытянул ноги, натруженные долгим сидением в седле. «Матвей!» Вдруг послышалось откуда-то из рощи. «Матвей, ты где там? Кому это вдруг приспичило?» Удивленно проворчал Матвей, поднимаясь и оглядываясь. «Тут я!» — откликнулся он на крик. «Слава богу, нашел!» «Ты вот что!» — суетливо заговорил подскочивший молодой казачок. «Ты это, инструмент кузнечный, бери и за мной ступай!» «С чего вдруг?» — не понял парень. «В моей полусотне у всех коней подковы целы. Сам проверял». «Да не в полусотне. У сотникова коня подкова треснула. Случаем приметили. Вот он и попросил меня кузнеца кликнуть, едва не приплясывая на месте», — быстро пояснил посыльный. «Ага, понял», — кивнул Матвей и направился к заводным коням. Забрав у обозного свои переметные сумы с инструментом и запасными подковами, парень направился к месту, где собрались командиры. Сотников серый стоял в стороне, привязанным к дереву. Привычно огладив коня, Матвей поднял ему заднюю левую ногу и, убедившись, что подкова действительно треснула, взялся за клещи. Аккуратно выдернув гвозди, он содрал подкову и достал из сумки рашпиль. 20 минут привычной работы, и новая подкова встала на место. Отпустив копыта, Матвей выпрямился и сходу столкнулся взглядом со взглядом сотника. «Ловко у тебя выходит», — одобрительно улыбнулся Гамали. «Так работа привычная. Я ж из кузнецов», — пожал Матвей плечами. «Выходит, это про тебя с батькой твоим слава идет, что вы булат ковать научились». «Верно, научились. И десятник, и пластун, и кузнец. Немноговато на одного», — иронично хмыкнул сотник. «Един в трех лицах», — привычно отшутился Матвей. «А что да много или мало, так то не мне решать. Все одно в полусотне другого кузнеца не имеется, как и пластуна. Так что кряхти, да вези. Иначе никак. Знаю я за пластунов ваших», — чуть скривился сотник. «На ровном месте погибли, под стрелы степняков угодив. Не свезло. Караульные проспали», — фыркнул Матвей. «Мальчишек на посты назначили, а они с устатку и уснули. Вот и вышло, как вышло. Да уж, вышло. Благодарствуй, казак. Не ждал я, что с серка так выйдет. Ведь перед самым походом ковал», — сменил сотник тему разговора. «Ни на чем. А кто подковы ковал?» На всякий случай уточнил Матвей. «Так был там кузнец в лагере. Перекалил он подковы», — со знанием дела произнес парень, рассматривая обломки. «Их студить медленно надо, а он, видать, еще раскаленными в воду кинул. Вот и перекалил. Вишь, крошится», — добавил он, клещами выкрашивая обломок. «Тут тебе виднее», — не стал спорить Гамали. «Даст бог, твоя дольше продержится, не сомневайся. Знал, куда иду. Заранее запас делал», — решительно заверил Матвей, собрав инструмент, отправился к своему десятку. Сотня въехала в очередной оазис, окруженный пальмами и оливами. Глядя на это благолепие, Матвей невольно залюбовался. Картинка была словно нарисованной. Казаки втянулись в оазис и, найдя колодец, принялись качать воду, наполняя поилки. Дело вроде привычное, но требовало аккуратности, потому как, погружаясь в воду, ведро поднимало со дна земляную взвесь, так что действовать приходилось осторожно, а самое главное было не расплескивать драгоценную жидкость. Усталые кони тянулись к воде, но бойцы удерживали их, давая остыть. Осадив буяна в стороне от поилок, Матвей ослабил подпругу и, вынув изо рта удила, принялся отирать жеребца куском старой рогожи. На потную шкуру слетались слепни и, начиная жалить, доводили животных до неистовства, так что ухода лошади требовали тщательного. Дав коню остыть, он вместе со своим десятком подвел его к поилке и принялся таскать воду от колодца. Напоить больше сотни коней дело непростое, так что приходилось соблюдать порядок и очередность. Сами казаки пили только кипяченую воду. На этом настоял Матвей, мотивируя свое требование тем, что местные колодцы могут быть отравлены. Сотник, помня, что война в этих местах идет уже не один год, вынужден был согласиться, хотя верить в подобное отказывался, но парень привел несколько примеров, из которых следовало, что местные ядами пользоваться умеют и кого травить, им по большому счету все равно, так что, напоив коней, бойцы выждали некоторое время, давая воде отстояться, и только после этого начали качать воду для себя. Кипятили они ее обычно на ночевке, когда разводили костры, чтобы сготовить горячую пищу. Но на этот раз сотник решил сменить режим движения. Устало оглядевшись, он подозвал к себе подъясаулов и приказал разбивать бивак. И людям, и коням требовался отдых. За прошедшие 5 дней они прошли почти половину пути. Обрадованные нежданным отдыхом казаки принялись собирать по оазису хворост и высохший кизяк. В этих местах это часто было единственным топливом для костров. Благо стада от оазиса к оазису перегоняли регулярно, так что топлива хватало. Со смешками и матерком казаки, обмотав руки кусками рогожи, собирали топливо, складывая его в старые мешки. То, что не будет использовано в этот раз, будет пущено в дело следующим вечером. Для жителей степи такие вещи были не в диковинку. Подобным образом поступали и степняки, так что казаки знали, что делали. Повесив на морду буяну торбу с овсом, Матвей уже привычно осмотрел ему подковы и, убедившись, что все его подчиненные осмотрели своих животных, присел на седло. Бойцы, подвесив над костром котелки для кулеша и чая, занялись своими делами. Кто-то чинил амуницию, кто-то поправлял узду, а кто-то принялся чистить оружие. Мелкая пыль, которую нес из пустыни ветер, набивалась в самые мелкие щели, так что огнестрел требовал особого ухода. Вычистив и смазав карабин, Матвей старательно замотал затвор куском холстины, а ствол заткнул кусочком тряпки. Точно так же он поступил и с короткостволом. Это создавало некоторые неудобства, но зато была уверенность, что в нужный момент оружие не подведет. Из задумчивости его вывел сигнал часового. К оазису кто-то приближался. Казаки моментально стряхнули дурман расслабленности и тут же приготовились к драке. В оазисе рубиться верхом было невозможно. Оливы деревья невысокие, но раскидистые, так что пространство для маневра между ними мало. Поэтому бойцы похватали карабины и рассредоточились, готовясь встретить любого противника огнем. Из-за холма появилось большое стадо верблюдов, за которым шло примерно с полсотни человек. Присмотревшись, Матвей отметил про себя, что в этом караване были только мужчины. Увидев лошадей и кучу вооруженных мужчин, караванщики насторожились и принялись останавливать верблюдов. Но животные, почуяв воду, вышли из повиновения. Судя по всему, в пути они были давно. Сотник дал команду не стрелять и пропустить караван к колодцу. Верблюды, подойдя к полупустым поилкам, моментально выхлебали то, что осталось после лошадей. Караванщики, увидев, что агрессии неизвестные не проявляют, осторожно двинулись следом за своей скотиной. Держа карабин на сгибе локтя, Матвей с интересом рассматривал их. Смуглые, худые и жилистые, словно провяленные на местном солнце, они настороженно разглядывали казаков, попутно обихаживая своих животных. Вышедший вперед Ахмед хан что-то громко спросил, и от караванщиков отделился один из мужчин. Они принялись о чем-то разговаривать, а Матвей, глядя на них, пытался понять, откуда эти люди шли. Судя по составу каравана, это просто пастухи, перегоняющие стадо куда-то на продажу. Или это уже проданное стадо, которое гонит к покупателю. Почему именно продажа? Так сами пастухи явно относились к животным равнодушно. Достаточно вспомнить, как они пытались остановить верблюдов, не прикладывая для этого особых усилий. Получится, хорошо, не получится, и ладно. Помня, с каким пиететом местные относятся к этим животным, подобная нерадивость парня настораживала. Между тем разговор толмача с караванщиком продолжался. Сообразив, что боя не предвидится, казаки немного расслабились, а кое-кто вернулся к обязанностям кашевара. Матвей, поймая, что разговор этот может затянуться надолго, отошел к краю оазиса и принялся осматривать местность. Пыльный шлейф и несколько едва заметных точек привлекли его внимание. Матвей хотел уже вернуться к сотнику, чтобы сообщить об увиденном, когда подошедший к нему стремя негромко сообщил: «Караванщики эти от разбойников бегут, рот их побили, это последние, кто уйти успел». Они за верблюдами приглядывали, когда на деревню напали, потому и смогли уйти. Оружие у них одни ножи да стрекало. Говорят, по их следу целая банда идет. Похоже, уже пришла, кивнул Матвей в сторону темных точек. Думаешь, они? Встревоженно уточнил подъясаул, всматриваясь в горизонт. «Ежели эти правду сказали, значит, по их следу идут», — пожал Матвей плечами. «Сотнику обскажи. Хрен их знает, кто такие. Может, для этих бандиты, а для нас проводниками станут. Верно, байш?» «Скажу», — кивнул стремя и, развернувшись, поспешил обратно. Матвей достал из сумки свою подзорную трубу и, разложив ее, навел линзу на приближающийся отряд. Пока они говорили, количество движущихся к оазису всадников увеличилось. За ними тянулся караван из местных телег. Арба для местных условий была самым удобным транспортом. Колеса большие, так что и проходимость хорошая, а благодаря всего двум колесам, еще и маневренная, развернуть на одном месте можно. Десяток именно таких телег и тянулся следом за всадниками. «Это что, они всем кланом тут бандитствуют?» — озадачился Матвей. «Или очередные беженцы?» Извещенный сотник пришел к краю оазиса в сопровождении толмача и караванщика. Едва увидев приближающийся отряд, араб схватился за голову и, запричитав, попытался убежать, но был остановлен суровой бланью сотника. Ухватив его за шиворот, Гамали встряхнул караванщика и потребовал ответов. Как оказалось, весь транспорт был захвачен в набегах. На арбах везли награбленное и рабов. Отправив караванщика к колодцу, сотник обернулся к подчиненным и, вздохнув, угрюмо спросил: «Что делать станем, браты? Приказ у нас пройти тихо, а тут, похоже, без драки не обойдется. Чему быть, того не миновать», — подал Матвей голос. «Да и не так их много, чтобы большую сечу устраивать. Пусть в рощу втянутся, тут мы их из револьверов и положим. Главное, не выпустить никого. Скарб весь этим отдадим, а сами дальше пойдем. Эти», — Матвей кивнул в сторону арабов, — «и сами болтать не станут. А что банда пропала, так тут места глухие. Или сгинули, или ушли куда». «Добре», — подумав, одобрительно кивнул сотник. «Так и сделаем. Уводите коней». Казаки разбежались, отдавая команды. Через 5 минут все кони были отведены вглубь рощи, а все бойцы, имевшие короткоствол, принялись прятаться, чтобы устроить засаду. К тому моменту, когда банда подошла к оазису, рассмотреть кого-то из бойцов было уже невозможно. Да бандиты особо и не присматривались. К колодцу они рванули сходу, едва завидев верблюжье стадо, с гиканьем и посвистом. Следом за ними втянулись и телеги, точнее, арбы. Матвей так и не понял, как правильно склонять это слово. В общем, когда все подъехавшие пересекли границу рощи, в оазисе зазвучали выстрелы. Жалеть кого-то или искать невиновных казаки не собирались, едва увидев, в каком состоянии банда везла женщин и детей. Избитые, связанные, а многие женщины еще и изнасилованные. Разорванная одежда и обреченные взгляды говорили сами за себя. У бандитов имелись винтовки, но воспользоваться ими они не успели. Уж чему-чему, а стрелять казаков учить было не нужно. Первым же залпом, ополовинив банду, они уничтожили остальных, не дав им даже навести свои винтовки. Убедившись, что никто из бандитов не ушел, казаки привычно провели контроль и по привычке принялись собирать трофей. Раскатав какую-то кошму, они вываливали на нее все найденное. Арабы, едва только стихла стрельба, поспешили к телегам, снимая с них детей и окликая кого-то по имени. Гамали, оглядев все сваленное на кошму, задумчиво хмыкнул и, покачав головой, угрюмо проворчал: «Давно разбойничают. Вон и серебро имеется. Что делать станем, старшой?» — задумчиво спросил один из возрастных казаков. «Добычу взяли, да только мы тут в походе по приказу. С собой не потянешь. Брать будем только деньги, ну, и кому что из остального глянется. Но только так, чтобы коней не заморить. Мелкое чего?» — подумав, решительно приказал сотник, понимая, что лишать бойцов добычи полностью будет неправильно. Как успел заметить Матвей, денег и вправду было немало, но в основном это были местные медные монеты. Серебра было не так много, как показалось в начале. Велев паре молодых казаков собрать все деньги, сотник отошел с ними к заводным лошадям и принялся что-то перекидывать. По его приказу Ахмед хан указал арабам на оставшиеся вещи и на тела убитых бандитов. Тут и без перевода все было ясно. Им предлагалось забрать все оставшееся, взамен похоронив всех убитых за пределами оазиса. Быстро посовещавшись, арабы полностью освободили одну арбу и принялись складывать на нее тела. Все молодые мужчины направились к границе рощи. Чем они собирались копать могилы, Матвей не понял, но влезать в этот процесс не собирался. Местные и сами отлично справятся. Подобрав одну из бандитских винтовок, он с интересом повертел ее в руках и, рассмотрев клеймо, мрачно скривился. «Эти шакалы не могли и тут не отметиться», – проворчал парень, сплюнув и отбросив оружие. Это был английский Ленфилд. Понятно, что такое оружие бандиты купить просто не могли. Им передали его специально. Зачем, это уже дело десятое. Но принцип «разделяй и властвуй» они применяли повсеместно. Роман, увидев его мину и жест, подошел поближе и, подтолкнув брошенную винтовку ногой, тихо спросил. «Ты чего буянишь, братья? Винтовки у бандитов английские. Не новые, но и не очень старые. Выходит, им это оружие специально дали. Сами бы они их не купили. С чего так решил? Серебро у бандитов было. Сам видел. Это серебро они грабежом нажили. Думаю, ежели арабов спросить, скажут, что банда эта в этих местах давно орудует. К тому же для этих винтовок еще и патроны нужны. А патроны такие только британцы делают. И перевоз их сюда не дешев. Вот и считай. Это что ж получается, они здесь оружие специально раздают?» Удивился Роман. «Так и есть. Мир в этих местах британцам не нужен. Им, чем тут больше крови, тем лучше. Всегда так делали. Опять политика», — понимающе кивнул Роман. «Она, проклятая», — скривился Матвей. «Только эта политика нам может боком вылезти. Сам видел, бандиты эти всех подряд режут. Надо сотнику рассказать», — вскинулся Роман. «Придет, расскажем», — кивнул Матвей, не торопясь перезаряжая револьвер. 4 дня после той перестрелки все было тихо. Сотня шла своим путем, не торопясь, но и не затягивая время. Главным для них была секретность, ведь задача была поставлена ясно – пройти без шума. Вот они и шли, стараясь не шуметь и не устилать свой путь трупами. Сотня вышла к самой границе пустыни. Это поняли все, когда воздух стал еще суше, а в воздухе постоянно висела мелкая, словно мука, пыль рыжего цвета. Заходить в пустыню им необходимости не было, так что двигались по самому краю, держась караванных троп, где имелись оазисы с колодцами или хоть какими-то водоемами. Лошадь не верблюд и без воды долго не протянет, а без коней вся эта затея окажется пшиком. Так что коней казаки берегли. Гамалей уже приказал искать место для ночлега, когда со стороны пустыни с гиканьем и свистом вылетел отряд верхом на верблюдах. «Бедуины!» — громко выкрикнул Ахмед хан, одним ловким движением перебрасывая из-за спины карабин. «Бедуины, бабуины, достали черти копченые!» — зло фыркнул Матвей, также перебрасывая карабин из-за спины на луку седла. «Ты чего ворчишь, братья?» — усмехнулся Роман, вооружаясь. «Надоело все, бродим по этим холмам, вчерашний день ищем. Была б еще война наша, оно понятно. А так за чужие интересы зря время теряем», — глухо бубнил Матвей, разглядывая всадников на верблюдах. Даже ему, человеку, знавшему об этих животных только то, что они есть, было понятно, это не просто верблюды, а настоящие породистые звери, обученные воевать. Бедуины съехали с холма и, вытянувшись в длинную цепь, двинулись на сотню. Подчиняясь команде, казаки остались на местах, держа карабины в руках, но не наводя их на вероятного противника. Не доезжая 40 метров, бедуины встали и принялись выкрикивать какие-то слова. Матвей, чуть шевельнув поводом, выехал вперед и оглянулся на толмача. «Хотят знать, кто мы такие и почему осмеливаемся ехать по их земле. А где тут написано, что это их земля?» — сварливо поинтересовался Матвей. Чуть усмехнувшись, толмач по кивку сотника перевел арабам этот вопрос, и те, растерянно замолчали, выжидательно поглядывая на крепкого мужчину среднего возраста, в богато расшитом халате и с широкой саблей за поясом. «Вы, как все инглизы, умеете говорить, но не рискуете воевать», — принялся переводить Ахмед хан ответ от первого лица. «Найдись среди вас хоть один мужчина, он бы уже бросил нам вызов, чтобы завоевать право ехать по нашим землям. Скажи, мы не знаем их правил и не знали, где их искать, а терять время ради драки нам некогда», — проявил дипломатичность сотник. «Мы просто едем мимо по своим делам, им нет дела до наших дел. Это их земля, и по ней могут ездить только те, кто платит». «Началось», — скривился Матвей. «Тоже мне, соловьи-разбойники». Услышав эту фразу, казаки рассмеялись. «Шейх, или старейшина, или первый воин, черт его знает, как его тут называют», — внимательно следивший за странными незнакомцами, успел заметить, что смех возник после слов, сказанных парнем, так что уставился на него с нескрываемой злостью. Матвей ответил ему спокойным, равнодушным взглядом, словно видел перед собой не живого человека, а давно уже мертвое тело. Это противостояние длилось 1-1.5 минуты, после чего шейх, чуть вздрогнув, отвел взгляд и, повернувшись к находившемуся рядом воину, что-то тихо произнес. Кивнув, тот зло оскалился и, выехав вперед, обнажил саблю. Указав клинком на землю, он принялся говорить, то и дело взмахивая оружием. Потом, указав кончиком в Матвея, снова ткнул саблей в землю и замолчал. Внимательно слушавшие его бедуины дружно заулюлюкали, выражая таким образом свое одобрение. Чего он там проквакал? Повернулся Матвей к толмачу. Он вызывает тебя на бой до первой крови, потому что мы не мужчины. Но если ты боишься драться даже на таких условиях, тогда бросай оружие и встань перед ним на колени. Он пощадит тебя, но сделает своим рабом. Ну, звеняй, командир, развел Матвей руками. После такого я этого Борова просто обязан выпотрошить. Нет, вместо сотника быстро ответил Ахмед хан. Только до первой крови. Убивать нельзя, тогда они все на нас кинутся. Ну, так, ежели я ему кишки выпущу, это и будет первая кровь. И она же последняя, хищно усмехнулся Матвей, вешая карабин на луку седла. Спроси, как биться будем, верхом или пешими, но перевода не потребовалось. Бедуин, увидев приготовление парня, заставил своего верблюда опуститься на колени и, ловко соскочив на землю, быстрым шагом вышел на середину образованной двумя отрядами площадки. Увидев, что противник при себе ничего кроме сабли и кинжала не имеет, Матвей также спрыгнул с седла и, сняв с себя пояс с револьвером и кнутом, повесил его на луку седла. Туда же он повесил и портупею с метательными ножами. Чуть сдвинув прямой кавказский кинжал влево, он вынул из ножен шашку и, оставив ножны на седле, шагнул ему навстречу. Бедуин, презрительно усмехнувшись, лихо провернул в руке саблю, явно красуясь. «Да, да, самый смелый, самый страшный и с самыми большими яйцами», усмехнулся Матвей, вызвав очередной взрыв казачьего смеха. Сообразив, что смеются над ним, бедуин раскрутил саблю и с ревом пьяного тираннозавра ринулся в атаку, нанося мощный удар сверху вниз. «Не, ну это даже не смешно», возмутился Матвей и, улучив момент, сделал быстрый шаг вперед и в сторону. Пропустив удар противника мимо себя, он просто резко толкнул его плечом, сбивая с ног. Не ожидавший такого финта араб запутался в собственных ногах и со всего маху грохнулся на землю. Саблю он при этом не выпустил, что Матвея только порадовало. Это означало, что боец он опытный и повидал всякое. Сделав шаг назад, парень жестом предложил противнику подняться. Зло зашипев, бедуин вскочил на ноги и тут же взмахнул саблей, надеясь зацепить его самым кончиком. Качнувшись корпусом назад, Матвей пропустил удар и тут же хлестнул шашкой по колену опорной ноги противника. Плашмя. Удар получился резким и хлестким. Араб снова рухнул в пыль, взвыв от бешенства. Сообразив, что победы одним ударом не получится, он поднялся на ноги и принялся раскручивать саблю, одновременно раскачиваясь корпусом из стороны в сторону, словно пляшущая кобра. Легко уловив ритм его движений, Матвей плавно покачивал шашкой из стороны в сторону, словно дирижируя движениями противника. Заметив, как напряглось плечо бедуина, он понял, что сейчас будет удар, и тут же сделал шаг в сторону, пропуская клинок мимо себя, и, шагнув вперед, прижал клинок шашки к его шее. Убивать было нельзя, но Матвей знал свое оружие. Даже такого касания было вполне достаточно, чтобы рассечь кожу. Араб и вправду был опытен. Он успел остановить свое оружие до того, как оно вонзилось в землю. Но холод стали на шее заставил его забыть о злости и замереть. В настоящем бою такой удар снес бы ему голову. Гулко сглотнув, он скосил глаза, пытаясь рассмотреть парня. Матвей, убедившись, что тот все понял, сделал шаг назад, одновременно прикрываясь клинком. Хрен его знает, этого бедуина, может он от такого позора окончательно мозги растеряет и ринется в бой до смерти. Но араб оказался настоящим мужчиной. Держа саблю в правой руке, он коснулся шеи пальцами левой и, рассмотрев на них свою кровь, протянул руку в сторону своего шейха. Увидев это, шейх только головой покачал, жестом указав бойцу на верблюда. Что вся эта пантомима означает, Матвей не знал, но увидев, что его поединщик заметно повеселел, сообразил, что произошло. Похоже, проигравшему только что снова подарили жизнь. Помня, что нравы в этих местах незамысловатые, вполне можно было ожидать шелкового шнурка для удавки или приказа отрубить голову. Привычно достав из кармана кусок холстины, Матвей тщательно протер клинок и, развернувшись, вернулся к своему коню. Неожиданно шейх толкнул своего верблюда стрекалом и направил его прямо к Матвею. Стоя спиной к противнику, парень засек какую-то суету и, стремительно развернувшись, вскинул револьвер. Подъехавший шейх показал ему открытые ладони и, чуть свесившись с седла, что-то спросил.